Камердинер вышел. «Так ты говоришь, что Лагранж повторил сцену Исиды перед мадам? В котором часу он был здесь? Как только ваше высочество отправились в Безьер, Марсану приказали позвать Лагранжа. Брат не говорил тебе, почему эта сцена понравилась ему сегодня больше, нежели вчера?» «Нет, говорил. Ему показалось, что сегодня она была натуральнее. Лагранж стоял на коленях перед мадам и декламировал стихи, а мадам отвечала ему по книге. Но потом Марсана выслали из комнаты, потому что он мешал». «Ну еще бы. Знаешь, Лорен, расспроси хорошенько брата, как играл Лагранж у мадам, и расскажи мне». «Я слушаю с удовольствием твою болтовню, но другим нечего рассказывать эти глупости. Потому что заметь себе раз и навсегда, Лорен, что делается в будуаре дамы, должно оставаться в тайне». «О, я с радостью буду рассказывать вашему высочеству, если только это доставляет вам удовольствие. Ты добрый и скромный мальчик, ну ступай теперь». Конти вынул из шкафа небольшой пакет и отправился с ним в спальню. Лорен вышел из кабинета. «Сегодня она уже позвала его», — задумчиво прошептал принц. Он стоял перед ней на коленях. Марсана выслали из комнаты. Принц развернул письмо своей жены, в котором лежал ее портрет, долго вглядывался в ее черты и потом положил все вместе под подушку. Ему невольно пришли на память сцены из «Ле Турди», и он прошептал. «Довольно мне ветреничать, неверность Кальвимон будет служить мне первым шагом к благоразумию». Но как же это случилось, что госпожа Кальвимон была так неосторожна и решилась на свидание с Лагранжем, которое могло сильно скомпрометировать ее? Дело в том, что она слишком надеялась на свое влияние и была убеждена, что любовь принца к ней никогда не остынет. Когда Конти женился на Марианне Мартиноцци, Кальвимон была в страшной тревоге, особенно в день его возвращения в Пизенас. Но смерть Сарасина дала ей полную уверенность, что принцесса никогда не станет для нее опасной соперницей, потому что чем больнее подействовал на принца этот несчастный случай, тем ненавистнее сделались ему кардинал и его племянница, невольные виновники всего происшедшего. Как большая часть суетных и самолюбивых женщин, Кальвимон тотчас же угадывала нежное чувство, возникшее в сердце мужчины, но никогда не замечала охлаждения. Она видела в своем высоком любовнике все того же человека, который мужественно стоял во главе фронды против Мазарини, и приписывала перемену в его политических убеждениях, силе обстоятельств и честолюбивой жажде власти. Недоступная сильным ощущениям, она и не предполагала, чтобы борьба, огорчение могли изменить сердце человека, дать другое направление его вкусам и желаниям. Инстинктивно она чувствовала некоторую неприязнь к Мольеру, но была очень далека от мысли, чтобы какой-нибудь бродячий комедиант мог возыметь влияние на принца и быть причиной ее падения. Лагранж заинтересовал ее с первого раза, а во время представления Сида окончательно очаровал. В первое же свидание она убедилась, что Лагранж безумно влюблен в нее. Это открытие польстило ее самолюбию. Уверенная в своем самообладании, она смело пошла навстречу опасной игре в любовь. Но расчет ее был неверен. Противник оказался гораздо сильнее, чем она сама. Он знал все тайны, соблазны и обольщения, и, не чувствуя сам ни малейшего увлечения, видел в госпоже Кальвимон только выгодную для себя добычу и осторожно, холодно опутывал ее любовными сетями. Так что, думая разыграть роль кошки, госпожа Кальвимон оказалась мышкой. Все способствовало гибели бедной Кальвимон. Принц, аббат и Мольер почти никогда не были дома. Марсан был страшно глуп, и стоило сделать только несколько шагов по коридору, чтобы заняться изучением бессмертного Корнеля. Несчастная готовила свою погибель, сама того не подозревая. Маленький Марсан был, однако, не настолько глуп, чтобы молчать о том, что видел.